Глава 3. Завещание оглашает старый друг отца, по совместительству нотариус. Маленький и низеньких, в круглых очках, в роговой оправе. Феликс Эдуардович Рой поджидает нас в небольшом кабинете своей частной нотариальной конторы. «Все в сборе?» — спрашивает поверенный деда, поправляя дужку. Отец в этот момент оглядывает сидящих, но при виде меня и детей слегка морщится, на что мое сердце пропускает болезненный удар. Наше семейство с трудом умещается за небольшим овальным столом из красного дерева. Как символично. Снова вместе. Видеть родственников после разлуки странно. Все то ли стыдливо, то ли неприязненно прячут взгляд и делают вид, что занимаются посторонними вещами. «Муж твой придет?» спрашивает отец у Миланы, которая отстраненно и надменно рассматривает под полоской пробивающегося сквозь портьеры света свой идеальный ярко-белый маникюр. Та не смотрит на отца, только лениво пожимает плечами. Прикусываю губу. До меня доходит, что каждому неприятно находиться здесь и лицезреть друг друга. Впрочем, как обычно. Ощущение, будто я вернулась в подростковые годы, когда мы также вынужденно сидели за общим обеденным столом, желая, чтобы поскорее закончилась трапеза. «Ты посмотри на нее!» Раздраженно обращается отец к нашей матери. Но ожидаемого отклика не получает. Та только вытягивает губы вперед и комкает сумку. А затем его взгляд, проходясь по кабинету, снова натыкается на меня. Только смотрит он на этот раз строго. Я сижу как на иголках, прижимая руку к груди. Сердце колотится на разрыв. И тут, к моему облегчению, услужливая помощница Феликса Эдуардовича приносит всем минеральной воды, отвлекая меня от тяжелых воспоминаний детства, а отца от разглядывания моего бледного лица. «А вы?» — демонстративно тянет отец, смотря на Олега. «Как там вас?» Слышу, как начинает вскипать муж, всегда взрывающийся от такого пренебрежения. Отец не считает моим мужем человека, которого самолично не одобрил. «Нас пригласили», — быстро отвечаю, стараясь перевести мысли отца в другое русло. «Дед что-то завещал мне». Гнетущая обстановка мотает нервы так, что я с удовольствием смачиваю пересохшее горло и невольно отмечаю, что качество минеральной воды в офисе нотариуса лучше, чем у меня дома. Боже, думаю о всякой ерунде, лишь бы не смотреть на остальных членов семьи. Скорей бы назад. Домой. Что? Фыркает отец на мой ответ. Презрительно усмехается, глядя на меня. Старые четки для блудной внучки? От этого выпада и язвительности тона у меня в груди колет. И я дышу чаще, пытаясь справиться с волнением. Неприятно от равнодушия и неприязни семьи. Но я игнорирую это. Только хмуро поглядываю на мужа, мучащегося похмельем. По делам ему. Тот только жадно периодически пьет минералку, бросая взгляды на роскошную Милану. Скрежещу зубами, стискивая до боли кулаки. Он даже в такой важный момент умудряется позорить меня. Тут начинается какое-то движение со стороны молчаливого нотариуса. И я уже было радуюсь, что Давид не будет присутствовать на оглашении. Мало ли где он, в командировке или на важном совещании. «Ну, наконец-то!» — выдыхает Милана, глядя мне за спину. «Судьба ко мне жестока. Только хочу выдохнуть, что одной проблемой меньше, но тут замираю от испуга, словно кролик перед удавом. Стоит мужчине зайти в кабинет, как я понимаю, что это никто иной, как Давид Горский. Не молоденькая помощница нотариуса, не какой-то случайный посетитель, а именно мужчина из моего прошлого, которого так надеялась забыть. «Дела!» — раздается сзади жесткий мужественный голос, отдающий прохладцей. «Не вышло забыть. Сейчас понимаю, что все мои усилия были бесполезны. Его внезапное и опасное появление чувствую буквально кожей. По телу бегут мурашки, волоски на предплечьях топорщатся. Внутри же я горю адским пламенем, желая оказаться где угодно, только не в одном помещении с человеком, который предал меня. Вся семья в сборе. Особенно выделяет отец, глядя на нас с Олегом, словно подчеркивает, что нас за ее членов не считает. Так что можем начинать, Феликс. Нечего тянуть. Нужно будет еще документы на переоформление собирать. Самоуверенность и нетерпеливость отца не удивляет. Но я занята другими переживаниями, чтобы обращать на это внимание. Сердце выскакивает из груди. Ощущение, что я задыхаюсь. Настолько тяжело дышать и делать новый глоток жизненно необходимого воздуха. Но, как назло, он такой вязкий, словно из помещения выкачали весь кислород. Но эта проблема только у меня. Остальные сидят спокойно. Все так же делают вид, что мы никто друг другу. Одна я не могу справиться с диким волнением. Кажется, время замерло, испытывая мою выдержку на прочность. «Ева с мужем даже раньше тебя приехали», — указывает на нас рукой Милана, обращаясь к мужу. «И с другой стороны, между прочим, задумайся над этим». И в этот момент Давид, словно в замедленной съемке, поворачивает голову в мою сторону. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Я усиленно делаю вид, что меня здесь нет, и отворачиваюсь в сторону нотариуса. Но краем глаза вижу, что Горский какое-то время прожигает меня взглядом. «Молодцы они!» Почему-то усмехается Давид, а затем присаживается возле жены. «Приветствую!» — подается вперед Олег. «Мы раньше не виделись. Что-то лицо мне ваше знакомым кажется». Я с трудом сдерживаю стон, костеря мужа за его инициативу, на чем свет стоит. Хотела же не привлекать внимания. И после оглашения как можно быстрее свалить отсюда, подальше от гнилой семьи. «Впервые вижу», — с ухмылкой в голосе отвечает Давид и утыкается в смартфон, что-то усиленно печатая на экране с серьезным видом. «Ну вот и поговорили». Глубоко дышу и сжимаю рукой до боли мягкую кожаную обивку стула, украдкой кидая взгляды на Горского, надеясь, что выходит незаметно. Из досады подмечаю, что возраст нисколько не испортил Давида. Он стал более мужественным. Не тот молодой мужчина, который когда-то соблазнил меня, а уже матерый волчара, познавший все прелести жизни. Холеный, уверенный в себе, довольный своей роскошной жизнью. В то время как я... Стоп, Ева, прекращай заниматься самобичеванием. Но как бы ни уговаривала себя... неуверенно касаясь рукой своих волос. «Солома!» — горестно делаю вывод. Смотрю в зеркало на стене и в отражении вижу ухоженную Милану, мужественного Давида, затем Олега и себя. У сестры точно такие же светлые волосы, как и у меня, но она их точно красит. Тем не менее... крашеные локоны в ее модной прическе выглядят лучше и здоровее, чем мои пакли естественного цвета. У меня слишком много веснушек из-за солнца. Брови и ресницы выцвели. Хорошо, хоть я похудела после родов, иначе бы со стыда сгорела. Но все равно выгляжу плохо. И когда я превратилась в зачуханную жизнью тетку, серой от недосыпа кожей, впалыми от усталости глазами и... отворачиваюсь от зеркала, не желая портить себе настроение еще больше. Стараюсь сделать вид, что меня совершенно не беспокоит присутствие здесь Давида. Даже головы больше в его сторону не поворачиваю. Хотя боковым зрением вижу, как он кладет одну руку поверх стула Миланы за ее спиной. Отчего-то выглядит это так пособственнически, так дико, что мне трудно дышать. Перевожу взгляд на Олега, который украдкой пытается достать что-то из сумки. Он замечает мое внимание и нервно улыбается, выпрямляется и пытается делать вид, что он держится огурцом. Вздыхаю и устремляю глаза вперед, на бумаге, что лежат на столе нотариуса. Такой контраст разных мужей двух родных сестер. И отчего-то во рту такая горечь. А горло першит, словно я вот-вот готова разразиться слезами. «Тише, Ева, тише! Мне нужно скрывать свои чувства ото всех, не выдать себя ни движением, ни словом, ни поворотом головы. Я спокойна, как удав». К счастью, все внимание сосредоточено на нотариусе, который перебирает в этот момент документы. Скоро наступит момент истины. Обстановка в кабинете накалена до предела. Все ерзают на своих местах в тревожном ожидании оглашения последней воли покойного деда. Чую, что вскоре случится нечто, что навсегда расколет нашу разрозненную семью на части, окончательно ставя точку в наших взаимоотношениях. Зная деда, уверена, что последней волей он вскроет семейные секреты, оголив родовое нутро и вывалив скелеты на наши головы. Молюсь только об одном, чтобы моя собственная тайна никогда не вскрылась. «Дорогие мои!» — раздается женский голос. Все поворачивают головы ко входу, где стоит степенная дама в летах. Супруга нотариуса, как я понимаю, судя по тому, как он целует ее при встрече. Она здоровается с родителями, расспрашивает о последних новостях, разряжая гнетущую обстановку своим присутствием. Сначала я напрягаюсь от появления нового лица. Но когда она улыбается детям, а они к ней тянутся и охотно здороваются, меня отпускает. Не каждого человека близнецы так принимают. «А кто тут у нас такой сладкий?» Полностью обращает свое внимание на детей. «Томас и Гектор? А что вы тут сидите? Может, хотите со мной в кафе?» Только я хочу покачать головой, как они резво спрыгивают со своих стульев и берут даму за руки с обеих сторон. У меня только челюсть отпадает от этого. «Все хорошо, Ева Львовна. Думаю, мальчикам тут не место», — говорит мне и подмигивает, после чего с моего согласия уводят детей. Вздыхаю с облегчением. Последние часы я переживала, что другие члены семьи начнут слишком пристально рассматривать мальчиков и все же обнаружат то, что им видеть не положено. Да, Том с Гектором сидели тихо, как мышки, только до поры до времени. Их терпения явно не хватило бы на спокойную отсидку долгой процедуры оглашения последней воли злобного старика. А тут все решилось само. Но другого выбора, как привести их с собой, не было. Так быстро найти качественную няню нереально, а доверять их кому попало. Ну, не настолько я ужасная мать. Единственное, что угнетало меня всю дорогу, это беспочвенные и нудные упреки Олега, что и остановились мы в захудалой гостинице, и едем, словно бедные родственники, приехавшие за подаянием. «Могла бы, как нормальная дочь, поселиться у родителей и показать им, наконец, внуков», вспоминая его слова со слезами. «Ощущение, что и не было у нас многих лет брака. Будто он не знает, что у нас далеко не нормальная семья, и быть образцовой дочерью не имеет никакого смысла. Одно желание — уехать домой, обратно к морю на Лазурный берег. Развестись бы, дорастить сыновей одной». Стать самостоятельной, в конце концов. Не всю жизнь же на шее мужчины висеть. Мечтаю, что мальчики подрастут еще немного, а я посвящу себя работе. Может, закончу брошенное высшее образование, ведь из-за родов пришлось взять академ. Надеюсь, эколог со знанием французского в совершенстве где-то да пригодится. Или, к примеру, стану как тетка Элла, фудблогером, и буду путешествовать с ней по миру. «Никаких мужчин в моей жизни больше не будет. Не хочу с ними связываться. От них одни беды. Не хочу, чтобы у мальчиков был плохой отец, чтобы они видели перед собой пример неудачника и алкоголика, который смеет плохо обращаться с женщиной, так что лучше уж я буду одна и стану им и за мать, и за отца. Знаю, как влияет на ребенка поведение отца. С горечью осознаю, что когда-то прошла все это сама». Сколько мне пришлось работать над собой, чтобы избавиться от страха перед своим. Иногда ночами просыпалась от кошмаров, не могла выстроить отношения с мужским полом. Но стоило только докопаться до того, в чем корень всех моих психологических проблем, как я поняла, что взрослая девочка, и уже от него не завишу, и он не может влиять на мои решения. Однако есть вещи, которые невозможно искоренить до конца. Внутри что-то свербит, давя на мою психику. Каждый раз в глубине души я словно ищу его одобрения. Хоть одного ласкового слова, жеста. Но иногда в жизни есть что-то, что нам никогда не получить, сколько бы усилий мы ни прикладывали. И эту зависимость я хочу убрать из жизни своих детей, вырастить их самостоятельными, чтобы не пришлось краснеть за отца, стыдиться его или бояться. Они сами будут отвечать за себя, ни на кого не оглядываясь. Я на это жизни положу, все силы брошу, костьми лягу, но добьюсь своего. Никому не позволю уничтожить их будущее».